Они жили по законам одноклеточных, простейших, не использовав и тысячной доли тех потенциальных возможностей, которые были заложены именно в их человеческой сущности. Любая система работает успешно лишь в том случае, если все функции ее частей согласованы друг с другом, подчинены единым общим установкам. Сочетание «лебедь», «рак» и «щука» не есть система, ибо все элементы выше обозначенной троицы тянут принципиально в разные стороны. Целый ряд устройств позволяет человеку по возможности успешно объединять, координировать действия всех его внутренних органов. Для этого человеку дан разум, для этого существует у него подсознание, накопившее колоссальные запасы опыта за протекшие миллионолетия. Для этого есть у него чувства, которые побуждают его поступать так или иначе. Однако представим себе такую ситуацию, когда ум с чувством не в ладу, или у человека возникло противоречие между чувством и долгом, или еще одна достаточно распространенная ситуация, когда внутреннее чувство, интуиция, вовсю противится как будто бы очевидным фактам и логическим постулатам. Опять раздрай, опять разнобой, опять разлад в системе, и как результат – расстроенная, рассогласованная деятельность всей системы, нервные срывы и болезни. Как же быть? Неужели взвешивать каждый свой шаг, уподобляясь некоей ЭВМ? Это не выход, хотя бы по той простой причине, что никакого терпения не хватит на всестороннее обдумывание любого шага. Да и скучно было бы так жить. Я уже не говорю о том, что ЭВМ работает с пользой для человека и общества только в том случае, когда программа, заложенная в него, истинна, а если нет. Выход не в мелочной расчетливости, а в выработке такой глобальной стратегии, которая убирает, растворяет, ликвидирует как принцип все эти внутренние ошибки. Возможность создания подобной поведенческой стратегии совершенно реальна. Исследование ей способно принести нам максимум человеческой самореализации ввиду концентрации всех сил на главном, а не на распылении, самоаннигиляции, самоуничижении, превращении в ничто. И поскольку от единства и согласованности всех действий штаба зависит координированная работа всех отдельных служб, постольку мы и попытаемся определить те стимулы, ту стратегию, которая будет неразрывно сплачивать всех штабных работников, то есть высшее руководство нашей личности во всех ее ипостасях, и психической, и физической. Итак, суммирую. В дружном и солидарном стаде китов, на которых держится наше здоровье, вожаком, безусловно, главным и наиболее авторитетным китом является наш духовный настрой. Это определяется тем, что именно он организует и сплачивает воедино общую систему нашей жизнедеятельности. Что толку лечить частности, коль скоро существует дисбаланс в центре? Поэтому задача номер один и есть создание такого организующего нас руководящего ядра, которое является монолитно-целостным в своих устремлениях. Прежде чем лечить нашу тленную плоть, раньше чем заниматься потрошками, имеет смысл перестроить работу своего руководящего органа, внимательно разобраться, а те ли он отдает команды, а туда ли он вообще нас ведет. Короче говоря, сначала духовное очищение, а уж затем телесное излечение. Каковы же основы этой стратегии? Каковы те стимулы, что способны сплачивать воедино всех штабных работников? Их немного. И первым из стимулов является высокое целеполагание, важная жизненная цель, вынесенная далеко вперед. По идее, не может быть у человека большей цели, чем реализовать все заложенные внутри него возможности, чем вырастить из своего зерна полноценный, полновесный сам 100-колос. Еще раз хочу вспомнить здесь путешествие капитана Стормфилда на небеса. Только при маяке, вынесенном вперед, туда, где мы становимся полными собой, наши чувства вступают в постоянный и полный союз с нашим разумом, Наша мотивация поступков абсолютно коррелирует с нашим глубочайшим, заложенным многими поколениями подкорковым опытом, с нашим подсознанием, с нашей интуицией.